Фритаун был построен на холмах и с борта катера выглядел красиво. Однако все очарование немедленно развеялось. Стоило пассажирам выбраться на берег. В доме на Уилкинсон-Роуд компания британских маглорожденных устроила себе штаб-квартиру. Туда Палпатина довез чернокожий таксист, всю дорогу предлагавший девочек и дешевую выпивку. Бывший ситх, скрывшись под личиной Керригана, поднялся по лестнице и нажал кнопку звонка у двери. Большая позолоченная табличка с надписью «Британская ресурсодобывающая компания» сообщала, что именно здесь проводит время его маглорожденные знакомые. Внутри нашелся Ричи Блэкмор. Худой волшебник сидел за большим столом и заполнял какой-то объемистый журнал. «Я смотрю, ваши дела идут неплохо». Палпатин повесил мантию на вешалку и зашел в комнату. «Ты написал, что первая партия алмазов готова к отправке. Вот я и приехал на месте узнать, как вы здесь устроились. Добрый день, Керриган». Худой Ричи поднялся из-за стола и, подойдя к Шиву, поприветствовал его крепким рукопожатием. «Не все так просто, друг, но мы справились». От молодого волшебника чувствовалось дыхание темной стороны силы. Было заметно, что за это время Ричи не раз приходилось убивать и пытать. Даже выражение лица Блэкмора изменилось, стало жестче. Теперь перед Палпатином стоял гораздо более взрослый маг, уверенный в своих силах. Они уселись в кресло, и Ричи достал из холодильника две бутылки пива. Пододвинув одну Палпатину, он скрутил крышку со своей и с удовольствием присосался к горлышку. Несмотря на работающий кондиционер, даже утром здесь, в Африке, было жарко. «Ох, хорошо», Блэкмор отставил пиво в сторону и серьезно посмотрел на Палпатина. «В живых осталось три человека. Я, Харпер и Калмен. Из всех наших ребят последним погиб Чистюляйли, когда мы захватывали рудники на севере. Местные колдуны владеют подлой магией. Стоит хоть раз забыть провести ритуал отсечения плоти, как они тут же делают для тебя куклу. Потом птичья кость в голову, и самонадеянный глупец умирает от инсульта. А кровоизлиянию в мозг наплевать, волшебник ты или обычный человек. Ничего лечебного с парализованным телом наколдовать не получится. И как же вы справились?» Попробовал Палпатин местный Гуиннесс и едва не сморщился от кислого вкуса. «В Англии это пиво было гораздо лучше. Мы стали сильнее благодаря твоей книжке», — ухмыльнулся Ричи и размял в пальцах сигарету. Он щелкнул зажигалкой, вызывая огонек, и с наслаждением затянулся. «Значит, вы все-таки решились освоить настоящую магию?» — одобрительно хмыкнул Палпатин. «А я вам сразу говорил, что без этого здесь не обойтись. Черный континент, темная магия, да?» Криво ухмыльнулся Блэкмор. «Нам пришлось все осваивать в быстром темпе, друг, иначе никак. Мы даже трупы поднимать научились. К тому же, как оказалось, с помощью трансфигурации можно придать мертвякам боевые характеристики. Ну и лицо было бы у профессора МакГонагалл, если бы она узнала, как мы используем ее наставления. Старая кошка гордилась бы нами, наверное», он зашелся хриплым лающим смехом. «По крайней мере, теперь Сьерра-Леоне под нами лежит весь». Американцы и французы не возмущались. Палпатин пододвинул свою бутылку к Ричи, и тот не стал отказываться. Блэкмор одним долгим глотком залил в себя пиво и продолжил говорить. «Мы отлично поладили с ними. Они классные ребята на самом деле. Такие же простые волшебники. У амеров тут перевалочный пункт наркоты, а лягушатники тащат что-то редкоземельное с юга. Я не интересовался подробностями. В общем, как ты и говорил, мы не вмешиваемся в их дела, а они, в наши. Это, можно сказать, джентльменское соглашение. Ну, показывай тогда вашу добычу», — предложил Палпатин. «Я привез вам особый артефакт с расширенным пространством. Второй раз мне не придется прилетать сюда за товаром. Засыпаете внутрь золотой камни, произносите кодовую фразу и колдуете обычный портус. Содержимое чемодана перемещается в Швейцарию через несколько промежуточных точек. Я их оставил в аэропортах разных стран. Они расположены на всем пути следования наших драгоценностей. Чары, что вы будете использовать, запускают всю цепочку. В итоге золотой камни получит один суровый гном, который будет заведовать нашими финансами в Цюрихе». Палпатин достал из кармана портмоне, вытянул за уголок визитку и легким движением швырнул ее на пол. Карточка стала быстро раскладываться, и через минуту на этом месте сформировался гигантский чемодан, в который при желании можно было бы поместить 10 человек. «Да у нас столько алмазов не наберется», — растерялся Ричи. На его бледном лице вспыхнули красные пятна. «Керриган, ты что, сдурел? Да чтоб наполнить этого монстра, Нужно всю Африку обчистить. Я понимаю, ухмыльнулся Палпатин. Это для того, чтобы вытащить вас в случае неприятностей. Любой бизнес рано или поздно сталкивается с конкурентами. Если вы поймете, что пора валить, прячетесь в чемодан и запускаете ритуал изнутри. Тогда, после вашего бегства в Швейцарию, каждое звено цепочки будет исчезать следом за вами, кроме первого, кивнул Палпатин на монструозный чемодан. Этот артефакт рванет так славно, что все здание взлетит на воздух. Спрячьте портал в отдельной комнате и зачаруйте ее хорошо. Когда у волшебника готов запасной путь отступления, становится намного проще жить. Ну ты и голова. Уважительно пыхнул сигаретой Блэкмор. Это здорово. Думаю, ребята обрадуются, когда узнают. Только сделай нам еще порталы, которые бы переносили сразу сюда в офис, лишним не будет. Палпатин достал из портмоне 3 серебряных монетки и передал их Ричи. Держи. Вам надо будет каждому капнуть кровью на чемодан и приложить эти монеты. Магия свяжет порталом оба артефакта. После чего спрячьте их где-нибудь поближе к телу. А в случае опасности артефакты пробьют даже антиоперационный купол. Правда, всего один раз. Мы уже создали из негров небольшой отряд помощников на местах. Блэкмор затушил бычок в пепельнице и потянулся за новой сигаретой. Империус завязан на мне, вот я и сижу целыми днями в офисе, медитирую с пивом и куревом. Магия непростительная жрет слишком много, а жаль, иначе у нас бы здесь все с троем давно ходили. Короче, таким способом больше 8 человек на привязи не удержать. Начинают срываться, стоит только забыть про кого-нибудь. Говоря это, Ричи начал доставать кожаные мешки, полные рассыпного золота. Затем он вытащил 4 холщовые сумки, в которых тускло светились магии и самородки. И наконец, он достал из тайника в полу обычную 5-литровую кастрюлю, до краев наполненную крупными алмазами. Во второй такой же кастрюле лежали вперемешку другие драгоценные камни. «Ну и как тебе наш супчик?» – горделиво спросил Блэкмор, поставив на стол обе емкости. «Думаю, Лизенберга в Цюрихе удар хватит», – улыбнулся довольно Палпатин. «Столько самородного золота и волшебных камней. Старик давно мечтает превзойти снобов из Гринготца. А то, на эти деньги можно хоть завтра сделать министром твоего друга из Визингомата», – хохотнул Ричи. «Вот вам еще одна книга по темной магии, в продолжении предыдущей». Палпатин снова достал из портмоне довольно объемистый фолиант. «Проклятья, аналоги аврорских заклинаний, только темные, охранные ритуалы с жертвенной составляющей. Думаю, вам пригодится, чтобы стать еще сильней. И еще, учитесь сбрасывать тьму с аур, иначе может пострадать внешность, да и местные маги скоро от вас шарахаться начнут. Для будущей гражданской войны, которую предвидел Палпатин, требовалось много золота, чтобы подняться на вершину волны в мутном потоке. А такая большая партия ликвидных ресурсов, добытая молодыми маглорожденными, уже окупала все затраты на возню с ними. В этом мире финансами волшебников управляли нелюди. Причем далеко не везде это были гоблины. Швейцарские гномы конкурировали с ними в Европе, а на Востоке всем заправляли Карабакуру. На американском континенте гоблинам вначале удалось потеснить местных Пакваджи, но в этом веке обе расы пришли к соглашению и поделили между собой материк, бдительно охраняя тот от прочих подземников. Швейцария была нейтральной страной в обоих мирах, поэтому сбережения будущих столпов революции Палпатин предпочел держать именно там, а не в Англии. Для этого он посетил Цюрих и в одном из банков открыл счет на себя. Знатная английская фамилия позволила Палпатину заключить договор с одним из самых известных финансистов гномьего народа. Правда, это произошло только после того, как он убедил коротышку в перспективах такого сотрудничества. И сегодня гном Лизенберг наконец-то получил подтверждение правдивости слов англичанина. По выстроенной цепочке артефактов золота и алмазы потекли рекой в Швейцарию, наполняя сейфы и делая гномов счастливыми. Часть 19. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Обычное лондонское такси привезло бывшего ситха на площадь Гримма. Палпатин расплатился с водителем и вышел из прохладного салона в летнюю жару. Сириус Блэк ждал его, сидя на лавочке под большим раскидистым деревом. Бывший узник читал волшебную газету, злобно хмыкая почти над каждой статьей. На движущейся фотографии бесновалось его измученное изображение с деревянной табличкой в руках. «Разыскивается особо опасный преступник», предупреждающе мерцали заголовки. Пружинистой походкой Шиф подошел к Блэку и протянул тому руку. «Добрый день, я рад нашей новой встрече. Вижу, вам все же удалось сбежать из Азкабана, вот только это не приблизило меня к цели», — скривился Сириус и отложил в сторону газету. «Я сейчас самый разыскиваемый преступник в Англии. Мои фотографии распространили даже у Макглов. Ни в бордель теперь не завалиться, ни в ресторане пообедать. Похоже, Кингсли Шиклболт постарался, сволочь услужливая. Как только мы уладим все вопросы, ничто не будет вас здесь удерживать», — улыбнулся Палпатин и пояснил. «Крыса находится в доме Уизли, вот и ищите ее в Оттере Сент-Кычпау, а то скоро начнется учеба в Хогвартсе, и проникнуть в школу станет гораздо сложнее». «Наоборот», — покачал головой Сириус, — «дом волшебников, даже таких, как Уизли, весьма опасное для злоумышленника место. Если Питер прячется у них, выкурить его из норы будет сложнее, чем поймать в школе. Вам видней», — Палпатин безразлично пожал плечами, — «хотя я сомневаюсь. Хогвартс, большой замок, спрятаться там будет удобней, чем в доме Уизли. Ты сам-то в каком году учился, а, Керриган?» — почесал затылок Блэк. «Не помню никого в школе с таким простецким выговором. Так странно, как ты, слова глотают вроде где-то в Нортумберленде. Я буду родом из Дарима», — мягко улыбнулся Палпатин. «Вначале находился на домашнем обучении, а потом оказалось, что я, вообще-то, бастард. Отец не мог иметь детей из-за какого-то проклятия. Вот мать и нагуляла меня от проезжего фокусника, думала, отец обрадуется наследнику, наивная. Позже, когда все открылось, отец меня выгнал, хорошо хоть не убил. Моя мать, обычная женщина, Магла, но очень красивая. Фокусник тот неизвестно откуда вообще, а краду отца я, получается, не имею никакого отношения. Так что в 16 лет меня отправили в свободное плавание с напутствием никогда не возвращаться в Дрим. И больше ты с родней не виделся?» С сочувствием посмотрел на него Сириус. «Ну почему же?» — вновь улыбнулся Палпатин каким-то своим воспоминанием. «Однажды я вернулся домой по заданию учителя и взорвал Мэннер со всеми его обитателями. С тех пор во мне нет жалости, сомнений и прочих слабостей, свойственных обычному разумному. Хватит уже болтать, мистер Блэк. Наконец-то я пойму, не напрасно ли рисковал жизнью, спасая самого известного узника Азкабана». Сириус отшатнулся, как от удара, настолько неожиданно полыхнуло злостью в голосе собеседника. «Хорошо, пойдем в дом. Прошу прощения, если своими вопросами причинил тебе боль», — тихо произнес Блэк. Он не поверил Палпатину, когда тот рассказал об убийстве близких, хотя, вспоминая прошлое, бывший ситх почти не врал. Дом был в еще более плачевном состоянии, чем когда Шив здесь был в прошлый раз. Магия особняка восстановила сожженный молниями портрет леди Блэк. Как только они вошли, Вальбурга разразилась пронзительными криками. Женщина ругала сына, поносила Дамблдора, который задурил голову ее мальчику, и проклинала день, когда Сириус попал на Гриффиндор. Увидев рыжего плюгавого человека в магловском пиджаке и плебейской кепке, она разразилась новым потоком ругательств. По словам нарисованной леди, никогда еще на порог дома древнейшего и благороднейшего рода Блэк не ступала нога столь омерзительного магловского отродья. Крики портрета провожали их до самой лестницы на второй этаж, заставляя Сириуса болезненно морщиться. Мать и при жизни была такой же ненавистницей магглов. «Я сбежал из дома в 16», — он пожал плечами, словно извиняясь за поведение портрета. «Сделай глухие занавески, если ее нельзя снять со стены», — ухмыльнулся Палпатин. «Пусть спит за ширмой. Видимо, алтарь рода через ее портрет хочет что-то до тебя донести. Ты же не думал, что это настоящая Вальбурга Блэк разговаривает с картины?» «Именно так я и думал», — вытаращился на него Сириус. «Твоя мать давно умерла, парень, как и все остальные предки», — хмыкнул Шиф на такое невежество. «Камень рода использует живые портреты, чтобы наставлять потомков в нужном ключе. Она же предлагала тебе поскорее принять главенство и начать приносить жертвы на алтарь рода». «Ну да», — растерянно пробормотал Сириус. «Целыми днями об этом толдычит, и все остальные предки тоже поддакивают. Значит, алтарь рода совсем ослабел, следом за хозяином дома». Шиф поднялся по скрипучим ступеням. «Камню требуется подпитка, вот он и пытается тебя замотивировать таким нехитрым способом». Блэк подошел к двери библиотеки и открыл ее перед Палпатином. За ней оказалась комната, заставленная до потолка книжными полками. Сириус перевел взгляд на пыльное окно в дальней стене и безразлично развел руками. «Здесь все, что есть в доме. Извини, если это не те сокровища, которые ты так искал. Еще несколько шкафов с книгами стоят у отца в кабинете». Сириус вновь равнодушно осмотрел заставленные полки. «Вот только, где находится тайная библиотека, про которую ты говорил в Азкабане, я не знаю. Видимо, отец посвятил в эти тайны моего брата. Я попал на Гриффиндор, чем разочаровал родителей. А когда вырос, выступил против политики своей семьи, и в результате наследником назначили малыша Регулуса. Тебе придется спуститься в святилище и стать главой рода, как просит алтарный камень, вздохнул Палпатин. В противном случае я не смогу оставаться здесь без тебя, а о тайной библиотеке и мечтать не стоит. Как только ты выйдешь на улицу, дом меня выкинет или вообще попытается убить. Сейчас у тебя нет прав разрешить доступ к Мэнору, потому что ты сам не хозяин. Сириус скривился, будто съел червей, которые иногда попадались в азкабанской пище, но возразить не смог, чувствуя на сердце магическую удавку. «Ты хоть знаешь, как становятся главами в темных домах?» – прохрипел Блэк. «Кровавая жертва нужна. Причем на алтаре надо зарезать волшебника, а не Магдла. Даже в сотне простецов не будет достаточного количества энергии. Значит, одного волшебника хватит?» – деловито осведомился Палпатин. «Хватит!» – буркнул Сириус и взорвался хриплым криком. «О чем ты вообще говоришь? Я не собираюсь резать горло человеку, с которым, возможно, учился в школе». Палпатин понял, что тот скорее умрет от нарушения клятвы, чем решится на такое, и недовольно поморщился, ища выход. Внезапно ему в голову пришла неожиданная идея. «Твою девушку Марлин Маккинан тогда в 80-м изнасиловали и убили пожиратели смерти. Джонатан Траверс и Уилкис-младший, тот самый, у которого старшего брата Авроры взорвали возле Флориши Блотс», задумчиво почесал щеку Палпатин. «Траверс сидит в Азкабане, а второй пожиратель живет в Лютном переулке. Если на алтаре будет лежать убийца твоей подруги, ты сможешь перерезать ему горло?» Сириус вздрогнул и затравленно посмотрел на Палпатина. В глубине души он уже знал ответ на этот вопрос. «Да, сможет». Хотя все его существо противилось мысли, что придется убить безоружного человека. «Ты вспомни, Блэк, в каком состоянии обнаружили Авроры тела Марлины и ее близких», произнес Шиф вкрадчивым голосом, как будто озвучивая мысли Сириуса. «Очистишь мир от зла, что в этом плохого, а заодно исполнишь просьбу родового алтаря. Ты хочешь поймать Питера Петтигрю не для того, чтобы посадить в Азкабан, ведь правда же?» Палпатин насмешливо наблюдал за мучительной борьбой на лице Блэка. «Если бы я верил во все эти христианские истории», прохрипел с ужасом Сириус, «я бы подумал, что ты сам дьявол». «Нет, я обычный маглорожденный», усмехнулся Палпатин, «которому всего лишь нужен свободный доступ в вашу библиотеку. Из-за этого я должен зарезать человека? Ты хоть понимаешь, как ужасно звучит твое предложение?» Истерически рассмеялся Блэк, но Палпатин понял, что внутренне тот уже согласился. Убийство Уилкиса не вызывало в бывшем узнике Азкабана большого сопротивления. Шиф решил не затягивать с ритуалом и в этот же день отправил сову в магазин Баргин и Беркс. К лапе птицы был прикреплен солидный кошелек с золотом. На следующий день хорошо упакованный Уилкис был доставлен бандитами в указанное место. Мужчина был без сознания, и Палпатин спокойно принес того на Гримма. Сириус весь день оттягивал момент ритуала, но вечером все же был вынужден спуститься в святилище рода. Перед этим он долго сидел, держа на коленях фотографию Марлин Маккинан. Девушка весело улыбалась и махала рукой своему парню. На лице Сириуса то и дело мечтательность сменялась ожесточением. Палпатин в одиночестве пил чай в гостиной и пытался понять, откуда идет знакомое излучение магического отпечатка, с которым Шиф уже неоднократно сталкивался в Англии. «Какой предусмотрительный волшебник!» — усмехнулся про себя Палпатин. «Рассовал свои якоря по всей стране. Может, воскресить его и пристроить к делу? Такой интересный маг пригодится для чего-нибудь в будущем. А если он окажется слюнтяем, как этот Блэк?» В голове проскочила невеселая мысль, и Шиф решил, что оно того не стоит. В этот момент дом тряхнуло. Настенные светильники почти погасли, замерцали быстро-быстро, а потом вспыхнули значительно ярче, чем раньше. В воздухе разлилась грозовая свежесть, а дом еще несколько раз вздрогнул. Палпатин с любопытством наблюдал, как почти исчезнувшая магия древней резиденции темных волшебников набирает силу, словно раскручивающийся смерч. «Чувствую, от Уилкиса даже пепла не осталось», — хмыкнул про себя Палпатин. «До чего довели такой прекрасный артефакт? Несчастный дом жив лишь благодаря крохам энергии. Всего одна жертва — это жалкая капля на фоне того озера магии, которое требуется алтарю, чтобы полностью восстановиться». Впрочем, в Хогвартсе Палпатин наблюдал похожую картину. В прошлые века человеческая жизнь стоила дешево. Никто не мог представить, что времена настолько изменятся, иначе волшебники придумали бы другой способ, чтобы насыщать алтари энергией. Большинство мэнеров изначально строились на природных источниках магии, однако время не щадит никого. Естественные каналы в неизведанное истощались и умирали. Блэки, как и многие другие чистокровные семьи, были вынуждены перейти с нейтральной на жертвенную магию. Вот только здесь скрывалась страшная ловушка. Грязная энергия плохо влияла на психику и наследственность. Сириус Блэк поднимался по лестнице, едва переставляя ноги. Его одежда была в крови, а взгляд блуждал, ни на чем не задерживаясь. «Приветствуйте, господа! Перед вами, новый лорд Блэк!» Раздался со стены визгливый и немного безумный голос Вальбурги. Остальные портреты разразились громкими аплодисментами. Сириус молча покосился на изображение матери, зашел в гостиную и тяжело рухнул в кресло. «Уилки смолил меня о пощаде, говорил, что у него давно есть семья и дети», глядя в пустоту, глухо произнес он. «А я видел перед собой лишь растерзанное тело Марлины и огонь поминального костра. Ты сделал все правильно, Сириус, как и должен был поступить настоящий лорд древнейшего и благороднейшего рода», слегка улыбнулся Палпатин, глядя на Блэка со скрытым презрением. «А теперь прочитай вот этот Катрен. Здесь разрешение главы рода, чтобы я мог работать с библиотекой, если тебя не будет дома. И еще, когда ты умрешь», добавил про себя Палпатин, не меняясь в лице. Магия контракта не позволяла Блэку даже помыслить о сопротивлении, хотя алтарь ждал только приказа, чтобы прогнать чужака. Сириус равнодушно пробежал глазами по тексту, а потом волей последнего главы рода подарил Палпатину право распоряжаться всем имуществом Блэков, где бы оно ни находилось, включая тайники и скрытые магией лакуны. По стенам зазмеились трещины, дом затрясся, будто в припадке, но противоречить только что избранному главе алтарь был уже не в силах. Хитрый, словно змея, чужак играючи обошел защиту Мэнера. Нарисованная Вальбурга душераздирающе закричала и грохнулась со стула, закатив глаза. Остальные портреты замерли в ошарашенном молчании. Палпатин ушел разбираться с библиотекой Блэков, а перед Сириусом появился домовикой, заламывая руки, проквакал, словно старая больная лягушка. Кричеру стыдно за глупость хозяина. Нельзя поверить, что молодой лорд Блэк мог попасть в такую ловушку. Этот человек сделал хозяина Сириуса рабом, а я и дом заметили это только сейчас. Иначе мерзкий предатель крови никогда бы не стал главой рода. Заткнись, Кричер. Иди и займись чем-нибудь полезным, рявкнул на него взбешенный Блэк. О чем ты вообще болтаешь? Керриган спас меня от тюрьмы, вытащил из проклятого Азкабана. Дамблдор и все остальные с легкостью записали меня в предатели. Друзья, называется. Да, Керригану нужна библиотека и, возможно, артефакты, ну и что? Как будто они важнее, чем свобода и возможность отомстить за смерть Джеймса. Ты тупой старый гриб, Кричер. И чтобы тебе стать немного послушней, приказываю. С этого момента выполняешь все распоряжения Керригана. Абсолютно все, я сказал. Понял меня, урод? Кричер посмотрел на Блэка, как на сумасшедшего. Затем низко поклонился, бормоча ругательство, и с хлопком исчез. И огневиски принеси мне сюда. Рявкнул в пустоту Сириус, но ответа не дождался. Сплюнув, Блэк сам пошел на кухню, достал из шкафа бутылку, и через час глава древнейшего рода спал за столом, совсем неблагородно опустив подбородок на грудь. Палпатин этой ночью спать не ложился, он каталогизировал информацию о силе, накопленную Блэками за многие века. Некоторые книги оказались хорошо знакомыми, встречалась откровенная дичь, но и настоящие жемчужины попадались регулярно. Откладывая такие манускрипты, Шиф чувствовал, как улучшается настроение. Домовик по первому приказу делал хороший кофе. Палпатин даже выдал Кричеру немного денег, чтобы странно услужливый эльф купил еще зерен на косой аллее. Эта афера с последним представителем древнего рода удалась Палпатину на славу, а Блэк послужит пугалом для властей магического мира в следующей интриге. Массасси ждали обещанной посланником помощи, и значит, пришло время поговорить с Фаджем. Секретарь уважительно поклонился лорду Лангбаттому, и через минуту Шиф приветствовал министра, который с напряженным видом сидел в кабинете за столом. «Ох, что-то на вас лица нет, дорогой Корнелиус», с преувеличенным беспокойством спросил Палпатин. «Вчера вечером я, к своему огорчению, поймал Гарри Поттера возле дырявого котла», Фадж бесцельно переложил одну стопку бумаг к другой. «Вы представляете, Фрэнк, мальчишка надул воздухом свою тетку, а затем отправил ее полетать над городом. Мало того, что женщину едва удалось откачать целителем, так еще весь отдел аббревиаторов сбился с ног, меняя память жителям целого городка. Он задал жару всему министерству. «Скажу я вам, Фрэнк, ничего себе детские шалости», – удивился Палпатин. «Другого бы отчислили за такое нарушение статута. Более того, он сбежал из дома на ночном рыцаре и представился вашим сыном». «Что?» – непритворно изумился Палпатин. «Поттер сказал, что я его настоящий отец. Это не смешно». «Нет, до таких шуточек Гарри пока не дошел. Он только назвался Невиллом, когда садился в автобус», – покачал головой Фадж. «А ведь все знают, что такие имена дают детям только в вашем роду». Вот пока кондуктор заговаривал пареньку зубы, водитель автобуса отправил послание в Аврорад. «Когда там увидели, что это Гарри Поттер, наш национальный герой, то вызвали меня. Я не буду требовать объяснений с Дамблдора, как опекуна Гарри», — отмахнулся Палпатин. «Невилл с ним дружит, вот Поттер, наверное, и воспользовался именем сына, чтобы остаться неузнанным. Мальчик жил в семье простецов, ему невдомек, что таким образом он привлек еще больше внимания. Я бы понял, если бы так себя вел какой-нибудь грязнокровка, но ведь Поттеры, уважаемая в магическом мире семья», — недовольный Фадж промокнул платочком лоб. «Я оплатил его проживание в дырявом котле до конца каникул. Здесь за ним незаметно проследят авроры, а в Макгловском городке множество посторонних лиц вызвало бы подозрение у местных жителей. А в чем причина такой заботы?» Почти искренне изумился Палпатин. «Вы что, не знаете?» — вытаращился на него Фадж. «Фрэнк, это новость во всех газетах и журналах. Даже у Макглов об этом болтают по всем говорящим ящикам. Я был в Швейцарии по семейным делам, дома появлялся только наскоками». Палпатин вопросительно посмотрел на министра. «Не томите, Корнелиус, что же произошло? Пока я путешествовал по Европе, из Азкабана сбежал Сириус Блэк», — выдохнул Фадж, — «вернейший помощник того, кого нельзя называть. Преступник хочет закончить дело, начатое его господином, убить Гарри Поттера, а у меня нет столько людей, чтобы надежно защитить Хогвартс. Так надо его поймать, да и все», — улыбнулся Палпатин. «Тогда не придется отрывать авроров от важных дел». «Как будто я этого не понимаю», — хмыкнул Фадж. «Я даже попросил одного из своих людей переговорить с макгловским премьер-министром. После этого простецы тоже объявили Блэка в розыск. И что вы думаете? Международная конфедерация магов прислала мне ноту протеста. Якобы мы таким образом впутываем Макглов в свои дела. Думаю, это Дамблдор постарался, чтобы меня унизить. Как вы с Люциусом уже не раз меня предупреждали, бородатый мерзавец стремится занять это кресло. Похоже, ему недостаточно трех должностей, он хочет получить все». «Согласен с вами, дорогой друг», — серьезно кивнул Палпатин. «Дамблдор, несомненно, собирается подставить вас. Да что говорить, он уже это делает. Если не сможете обеспечить безопасность школы, боюсь, общество задастся вопросом, насколько вы хороший лидер. С этим нужно что-то решить и как можно скорее». «И что же делать?» Фадж с такой силой прикусил ноготь на пальце, что даже болезненно сморщился. «У вас есть лучшие в мире охранники», — отвернулся к окну Палпатин и показательно сутулил плечи, как бы говоря, что ему не нравится эта идея. «Конечно, дементоры – это перебор, но суровые времена требуют от вас таких же жестких решений. Я могу второй управляющий артефакт отослать Дамблдору на время», — задумался Фадж, постукивая пальцами по столу, — «и тем самым возложу на него ответственность за безопасность школы. Потом никто не скажет, что министерство мало делает для защиты учеников». «Великая сила, какая замечательная идея», — ухмыльнулся про себя Палпатин. «Посадить Ранкора и Банту в один загон. Надо будет не забыть встроить в кольцо Невилла дополнительные чары от дементоров. Вы придумали великолепный план, Корнелиус», — разворачиваясь к министру, с восхищением во взгляде уважительно проговорил Палпатин. «Дементоры будут ловить Блэка, а любые неприятности, которые могут произойти, возникнут исключительно по вине Дамблдора». «Верно», — подхватил воодушевленный Фадж. «Я сейчас же отдам нужные распоряжения. Спасибо, Фрэнк, что проведываете меня иногда. В вашем присутствии мне в голову приходят поистине гениальные идеи. Еще бы они не приходили», — прощаясь, ухмыльнулся про себя Палпатин. «Я эти мысли тебе уже полчаса внушаю, тупица. На следующий же день в газетах вышли статьи о том, что министерство отправило сотню дементоров охранять Хогвартс ради безопасности школьников. Еще несколько десятков тварей направили в помощь Аврорам и ДМП на розыске Блэка. С движущихся фотографий, опубликованных на страницах газет, министр говорил, будто заглядывая в душу каждому читателю: «Мы делаем все возможное, чтобы поймать Блэка». На картинке министр сжимал кулаки, словно грозя неуловимому преступнику. «И просим всех граждан нашей страны сохранять спокойствие». Палпатин снова сидел в библиотеке Блэков, под личиной Керригана, и внимательно изучал старинные свитки. Дверь резко распахнулась, пропуская Сириуса внутрь. «Нет, ты слышал, что придумал этот идиот Фадж?» Возмущенно рявкнул с порога новоиспеченный глава рода. «Я же почти целыми сутками сижу здесь». Палпатин поднял на Блэка глаза, покрасневшие от сотен прочитанных книг. «Откуда мне знать? Сейчас 4 утра, Сириус, ты чего не спишь? Они все думают, мне нужна смерть Гарри Поттера», — пыхнул бешенством Блэк. «Идиоты, я его крестный по магии и не могу причинить вреда своему крестнику. Даже я знаю такие вещи, хотя слушал маменькину науку краем уха». «Хорош крестный», — ухмыльнулся Палпатин. «Что же ты бросил Поттера в разрушенном доме, а сам помчался за Петтигрю?» «Да потому что Гарри мог еще подождать, а крыса ждать не стала бы. Питер способен так спрятаться, что его потом не найдешь», — отмахнулся Сириус. «Я и сейчас не хочу пока встречаться с Гарри. Вначале нужно избавить мир от Петтигрю. Эта тварь вольготно себя чувствовала все 12 лет, что я гнил в тюрьме. Сильный гнев я ощущаю в тебе», — тонко улыбнулся Палпатин. «Значит, хватит уничтожать отцовское виски и пора заняться делом. Если ты отправишься в Шотландию собакой, то в начале сентября попадешь в Хогвартс. У тебя ведь уже есть идеи, как проникнуть в спальни Гриффиндора?» «Конечно есть, мародеры бывшими не бывают», — гордо подбоченился Блэк. «Замок я знаю как свои 5 пальцев. Вот помню, мы с ребятами на 5-м курсе сделали особую карту, которая отображала всех, кто находился в Хогвартсе. Следили потом, с кем гуляла будущая жена Джеймса. Несколько раз так Сопливиуса отлавливали, лез к ней со своими чувствами», — ушел в воспоминания Блэк. «Это мы так с ней поназывали, если что», — ответил Сириус на вопросительный взгляд Палпатина. «Носатый такой урод со Слизерина, что вечно за Лили бегал. Северус Снейп, сейчас профессор зельеварения в Хогвартсе», — ухмыльнулся Палпатин. «Я встречал его как-то на Косой Аллее. Он мне показался весьма сильным волшебником. А судя по кольцам на руке, Снейп – мастер в нескольких магических дисциплинах. Я бы ему морду набил легко», — хвастливо отмахнулся Блэк. «Он, может быть, и сильный волшебник, но духа внутри нет, размазня одна сопливая». На этом разговор утих сам собой, а на следующее утро Палпатин не нашел Блэка за завтраком. Видимо, после вчерашнего разговора, тот не стал откладывать путешествие, а сразу перекинулся собакой и помчался на поиски Петтигрю. «Вот и славно», — хмыкнул Палпатин, после чего купил шторы в ближайшем магловском магазине и собственноручно закрепил их перед надоедливым портретом, несмотря на возмущенные вопли нарисованной Вальбурги. Изделие ненавистных простецов, постоянно висевшие теперь перед ее носом, заставляло леди Блэк сходить с ума от злости. Другие портреты начали было возмущаться, но Шиф пригрозил, что купит занавесок каждому Блэку. После этого в доме наступила долгожданная тишина, а Кричер и так старался как можно реже попадаться на глаза рыжему грязнокровке. Что-то в нем смущало старого домовика, что-то знакомое и странное. Часть 20. Летние хлопоты. Бал у Паркинсонов проходил с немалым размахом. Они втайне стремились превзойти Малфоев, но, по мнению общества, у блондинистого семейства все было еще более грандиозно. Впрочем, если бы сюда попал обычный волшебник, он был бы впечатлен обилием золота и бриллиантов, прекрасными платьями из паучьего шелка и разнообразием изысканных блюд. Эта великолепная картина могла бы поразить любого из тех, кто не привык к роскоши высшего общества. Взрослые маги проводили время в беседах по интересам, оккупировав бильярдные и карточные столы. Повсюду слышались негромкие голоса, заключались предварительные соглашения, обсуждалась политика и создавались новые союзы. Прекрасные дамы дефилировали по залу, демонстрируя свою красоту и богатство знатных родов. Иногда в толпе гостей возникали вспышки ссор. Впрочем, волшебники тут же шли в другой зал, в котором можно было легко разрешить возникшие разногласия. Там вокруг дуэльных помостов хватало любопытных гостей, которых будоражил запах опасности. В отдельном зале специально нанятые люди помогали веселиться молодежи. Хватало развлечений как для малышей, которые еще не учились в Хогвартсе, так и для старшекурсников, считающих себя взрослыми. Большая компания будущих третьекурсников, состоящая в основном из слизеринцев, весело играла в фанты. Единственный среди них гриффиндорец вытащил из шляпы очередное задание и прочитал: «Пробить лист бумаги кулаком, не используя волшебство». Слизеринцы весело засмеялись. Такое легкое задание под силу даже малышам. Панси Паркинсон важно посмотрела на Невилла и надменно фыркнула. «Бумага же тонкая. Я сама легко могу разорвать сразу несколько листов». Однако ведущий детского праздника только покачал головой. «Это весьма сложное задание, юная леди. Если у наследника Лонгботтома не получится, у всех остальных тоже будет возможность убедиться, что это непросто». Заинтересованные дети наблюдали, как маг взмахом палочки наколдовал обычный лист бумаги и за самый уголок подвесил тот в воздухе. «Прошу вас, мистер Лонгботтом, только напоминаю вам, что бумагу нужно именно пробить ударом кулака, а не разорвать руками», — с улыбкой произнес мужчина и подмигнул мальчику. Невилл поднялся со стула, скользнул взглядом по Дафне и Астории, а потом ехидно улыбнулся Драко Малфою. Лонгботтом с благодарностью вспомнил уроки американца Анджело Данди. При помощи тренировок тот достаточно быстро развил в руках мальчика хлесткость удара. Поэтому Невилл предвкушал, как удивит всех. Он легко выбросил классический левый джеб, и бумага лопнула вместе касания. «Браво, Невилл, браво!» Все девочки захлопали в ладоши, и только Панси Паркинсон недовольно надулась. Лонгботтом посмотрел на Драко Малфоя и ближайших друзей слизеринца, после чего с легкой подначкой предложил: «Попробуйте повторить этот фокус, господа наследники. Наша хозяйка, несомненно, права, это действительно простое задание», — и он, не удержавшись, весело подмигнул Паркинсон. Первым подошел Крэп и ударил изо всех сил. Бумага качнулась от его богатырского замаха, но не пострадала. Все засмеялись неуклюжести толстого слизеринца. Однако, ко всеобщему изумлению, повторить успех гриффиндорца так никому и не удалось. Проклятый листок, словно живой, ускользал от размашистых детских ударов, совершенно не собираясь разрываться. Довольные развлечением девочки устали смеяться, глядя на раскрасневшихся мальчишек, которые размахивали руками в безуспешных попытках пробить бумажку. И только Невилл сидел между девочками с гордым видом, смешно комментируя каждую попытку. Малфой настолько вышел из себя от этих шуточек, что после очередной неудачи спалил лист бумаги непроизвольным детским выбросом. «Волшебнику вряд ли придется применять кулаки в бою», — высокомерно произнес Драко и сердито посмотрел на Лонгботтома, стряхнув пепел с одежды кончиком мизинца. «А вот умение применить невербальное инсендиа будет намного полезней». В этот раз все аплодировали Малфою, на что Невилл наклонился к девочкам и, так чтобы слышали остальные ребята, прошептал: «Выдавать обычный детский выброс за невербальное колдовство с таким уверенным видом может только Дракусик». Дафна захохотала, а Астория посмотрела на Невилла осуждающе. Все же мелкий блондин был ее женихом, хотя и уделял гораздо больше внимания Панси Паркинсон, чем своей невесте. Драко понял, что смеются над ним, но только обжег Лонгботтома сердитым взглядом. Малфой вновь был поражен тем, насколько Лонгботтом во время каникул отличался от того робкого гриффиндорца, которого Драко не раз шпынял в Хогвартсе. Уверенный в себе Невилл был одет в мантию, выглядевшую богаче, чем у самого Малфоя, что вызывало у слизеринцев невольное уважение. Когда начались танцы, Теодор Нотт отозвал Лонгботтома немного в сторону и заговорщицки прошептал: «Слушай, есть разговор. Ты рассказывал, что в этом году школу будут охранять дементоры, а отец дал тебе артефакт, который от них защищает. Сколько такой будет стоить?» «Сотня галлеонов примерно. Это надо будет у отца уточнить», — пожал плечами Невилл. «До школы еще целая неделя. У вас будет достаточно времени, чтобы запастись защитными артефактами. Я расскажу всем, и наши родители свяжутся с твоим отцом, а то не хочется в школе целый год трястись от страха и холода. И спасибо за предупреждение, Лонгботтом. До сих пор не могу понять, почему ты попал к львам, а не на слизерин». Нот протянул Невиллу руку. «Наверное, какие-то родовые заморочки, да. Отец и мать учились у львов, поэтому я сказал распределяющей шляпе отправить меня к ним», — улыбнулся мальчик. «Ну и бабушка об этом тоже всегда мечтала». Нот понимающе кивнул, и они с Невиллом обменялись крепкими рукопожатиями. После этого оба наследника отбросили всякую серьезность и вместе отправились приглашать девочек на танец. Невилл не забыл, что отец пригрозил в следующем году нанять еще какого-нибудь Локхарта, если мальчик посмеет отсиживаться в уголке. Поэтому он пригласил юную хозяйку бала в таких изысканных выражениях, что Пансе Паркинсон только беспомощно посмотрела на Драко Малфоя и, подчиняясь светским правилам поведения, отправилась танцевать с нахальным гриффиндорцем. Ремус Люпин вышел из пламени камина в обеденный зал трактира «Кабанья голова», недоумевая, почему его работодатель решил поговорить именно в этом месте. Следом за ним появился Фрэнк Лонгботтом. Они уселись возле стойки, взяли пиво и завели какой-то мутный, по мнению Римуса, разговор. Причем оборотень чувствовал необычную магию, которая липла к ним все это время. Вскоре Лонгботтом швырнул на стол несколько монет за пиво и ушел, не прощаясь, а Римус остался один, так и не разобравшись, для чего они сюда пришли. «Вижу, уволили тебя, парень», — раздался над ухом неприятный голос бармена. «Этот Лонгботтом, похоже, тот еще тип». «Уволили, сэр», — растерянно пробормотал Римус, но это была всего лишь подработка на лето. «Теперь я снова на мели и в долгах. Я могу помочь с работой, если немного подождешь», — сходу предложил бармен. «Раз ты обучал аристократа в защите от темных искусств, эта должность будет как раз для тебя», — сказал он, фальшиво улыбаясь. Его лицо напомнило Люпину директора Дамблдора. «Мне теперь некуда спешить», — вздохнул Римус. «Давай-ка еще пиво с орешками, и я готов буду ждать хоть до возвращения Мерлина. Вот это другое дело, парень», — довольно хмыкнул бармен. Он открыл кран, набрал пиво в кружку, после чего поставил перед Люпином тарелочку с закуской. Римус кинул пару монеток на стойку, взял поднос и отправился за столик. Пока все шло так, как предупреждал его утром лорд Лонгботтом. Тот сообщил Римусу, что готов организовать встречу с Дамблдором, а для этого им следует отправиться в Хагсмит. Доброжелательность бармена Римуса не обманывала. По словам Лонгботтома, Дамблдор целое лето искал человека на проклятую должность. Сейчас директор настолько отчаялся, что был готов ухватиться за любую возможность. Поэтому Люпин спокойно пил пиво и ждал, когда начнет выполняться план. Он протянул руку за орешком и зацепился взглядом за перстень, который забыл сделать невидимым. Недовольно хмыкнув, Римус мысленно пожелал, чтобы артефакт исчез, и удовлетворенно полюбовался чистой рукой с аккуратными острыми ногтями. Когда Лонгботтом предложил ему этот перстень, Римус вначале подозрительно отнесся к странной щедрости работодателя. Однако Фрэнк объяснил, что в этом году Хогвартс будут охранять дементоры. «Вы же не собираетесь превращаться в оборотня при детях», — говорил Лонгботтом, укоризненно посматривая на Римуса. «А ведь внутренний зверь заставит вас обернуться, чтобы уйти от воздействия тварей. Будет не очень хорошо, вам не кажется? Защитное кольцо заставит зверя убежать в лес и не даст ему полакомиться детишками. Поймите меня, Римус, я прежде всего забочусь о сыне и его друзьях». Решив, что Фрэнк прав, Люпин нацепил перстень и с тех пор его не снимал. Защита от дементоров и щит от легилименций – вот и все чары, которые, по словам Лонгботтома, были наложены на кольцо. Римус не разбирался в артефакторике, но аристократ любезно показал, какие чары встроены в перстень, чем успокоил подозрительность оборотня. Дверь трактира распахнулась, и на пороге появился Альбус Дамблдор. Директор Хогвартса подошел к бармену, они о чем-то переговорили, и тот кивнул в сторону оборотня. Дамблдор взял кружку пива и направился к Римусу. «Здравствуйте, мистер Люпин», — благожелательно улыбнулся директор Хогвартса. «Вы не будете против, если я к вам присоединюсь? Присаживайтесь, профессор», — приглашающе махнул Римус. «Я рад вас видеть». Дамблдор без лишних церемоний сел на стул и внимательно посмотрел на собеседника. От него не укрылся довольно затрапезный вид оборотня. Залатанная мантия, несвежая рубашка, грязные волосы. «Мне сказали, вы летом работали репетитором у Лонгботтомов, а сейчас ищете новое место», — сверкнул очками Дамблдор. «Да, сэр. Последний раз я занимался с Невиллом, сыном лорда», — согласно кивнул Люпин и с некоторым осуждением продолжил. Ребенок совершенно не разбирался в зате, как будто первые два года в Хогвартсе его ничему не учили. «Я с ним прошел заново всю начальную программу и могу сказать, что Невилл – очень способный мальчик. Мы так всегда говорим о наших учениках», – улыбнулся в бороду Дамблдор. «Бесталанных детей не бывает, надо всего лишь раскрыть их способности. Вот только для этого нужен преподавательский талант. Мне нравится учить детей, пожал плечами Люпин и отхлебнул пиво. «Однако вы же помните, сэр, о моей пушистой проблеме. Из-за нее мне постоянную работу не найти. Через какое-то время работодатель всегда спрашивает, куда ты пропадаешь каждое полнолуние. А вы знаете, Римус», — Дамблдор показательно задумался, — «пожалуй, я смогу предоставить вам место преподавателя защиты от темных сил в Хогвартсе. Более того, ваша плата за эту работу будет не хуже, чем у других сотрудников школы. Скажем, я заплачу вам 300 галлеонов за этот год, а если продолжите работать дальше, то подниму ставку еще на 10%. «Ну что, Высок, это очень хорошая сумма, сэр», — прервал его Люпин. «Даже жаль, что я не могу принять ваше великодушное предложение». «Ласны», — Дамблдор подавился пивом и неверяще уставился на оборотня. «Поймите меня правильно, директор», — скромно улыбнулся Люпин. «Лорд Лангботтом нанял меня на работу в счет долга, который возник у меня перед ним. Несмотря на то, что я хорошо выполнял свое дело, мне требуется выплатить еще почти 1000 галлеонов. Поэтому я вынужден буду завербоваться в наемники. Ведь только так я смогу погасить долги». Дамблдор не подал виду, но Люпин, внимательно наблюдавший за его лицом, заметил, как в очках директора сверкнуло неудовольствие. После некоторой паузы Дамблдор продолжил уговоры. «Хаэм, Римус, я полагаю, что школа сможет предоставить вам 1000 галлеонов. Ваш старый знакомый Северус Снейп будет бесплатно готовить для вас ликантропное зелье на протяжении всего времени, что вы будете работать в Хогвартсе. Соглашайтесь, мой мальчик, так вы сможете рассчитаться с Лангботтомом и больше ни от кого не зависеть». Люпин с минуту продолжал сосредоточенно пялиться в никуда, помня слова Лангботтома. «Смотри, Римус, старичок, опытный легилимент». А затем, будто решая нелегкую дилемму, залпом допил пиво и стукнул кружкой о стол. «Я согласен, директор. Спасибо за вашу щедрость. Тогда приходите завтра к Минерве Макгонагалл», — выдохнул Дамблдор с облегчением. «Согласуете с ней учебные планы книги, по которым будете вести предмет у разных курсов. Еще вам придется патрулировать коридоры вместе с остальными профессорами школы. Дети, такие проказники, нам приходится следить, чтобы они не разрушили замок», — улыбнулся директор. В этот момент в огненной вспышке появился Феникс и сбросил на стол скрученный свиток. «Спасибо, Фаукс», — Дамблдор благодарно кивнул огненной птице, и та, вспыхнув, исчезла. Он протянул документ Люпину и сказал с благожелательной улыбкой: «Это стандартный договор преподавателя, Римус. Изучите его и подпишите. Я подожду. Старик торопится заключить контракт. Наверное, чтобы завтра я не сбежал, когда увижу дементоров возле школы», — хмыкнул про себя Люпин, старательно избегая директорского взгляда. Договор был обычным, в нем только добавлялось, что школа обязуется ежемесячно предоставлять новому профессору Зати особое лекарство. Дочитав до конца, Люпин поставил внизу размашистую подпись и добавил в контракт немного магии. Свиток вспыхнул и разделился на две равных части. Одну из них Римус сунул в карман, а вторую протянул директору. «Теперь вы полноправный член нашего дружного коллектива», — сверкнул очками Дамблдор и довольным голосом произнес. «Сегодня домовики подготовят вам апартаменты в школе, а завтра, после встречи с моим заместителем, начнете обживать будущий дом. Если в кабинете понадобится что-то изменить под ваши предпочтения, сообщите старейшине домовиков». «Все ясно, сэр. А что с полнолуниями?» — не мог не спросить Римус. «Как правило, мне требуется день, чтобы прийти в себя после превращения. Я ведь не смогу вести занятия в это время. Я попрошу кого-нибудь вас заместить», — легко отмахнулся Дамблдор. «Не вижу никаких проблем. Спасибо, директор». Люпин окончательно поверил, что план Лангботтома сработал. «Тогда я пошел собираться. Разрешаю вам прокатиться на поезде вместе с детьми», — пожевал губами Дамблдор. «Я чувствую вашу ностальгию по прошлому, мой мальчик. Заодно проконтролируйте дисциплину, если старосты вдруг не справятся». «Хорошо, сэр», — кивнул Люпин. «Обещаю следить в оба глаза». Они попрощались, и Римус отправился камином на косую аллею. Лангботтом сообщил с утра, что после обеда будет занят проблемами фонда, но попросил Римуса зайти к нему в офис после разговора с Дамблдором. Едва оборотень исчез в пламени камина, Альбус подошел к стойке, где встретил насмешливый взгляд бармена. «Ну что, еще один дурачок угодил в твои ловчие сети, Альбус», — покачал головой Аберфорд. «Вот только сэкономить денежку не получилось. Да, зато проклятая вакансия закрыта на год, расслабленно ухмыльнулся в бороду Дамблдор. «И это главное. А Люпина тебе не жалко?» Аберфорд заметил какое-то пятно на стойке и стал яростно полировать это место. «Он же обычный оборотень», — удивился Дамблдор непонятливости брата. «Считай, расходный материал, животное. Это просто чудо, что Ремус так вовремя подвернулся. Знаешь, в этом году я даже через МКМ не смог найти человека на проклятую должность. Мордрида Фредгл, чтоб ему икнулось в посмертии. Вот только мне дурить голову не надо», — поморщился Аберфорд. «Как будто я не помню твои истеричные вопли в позапрошлом году. О, Мерлин, Квиррелл одержим духом Волдеморта. Что же делать? Да и в прошлом без этого тоже не обошлось, как я полагаю. Этот гад разбросал осколки души по всей Англии», — тяжело вздохнул Дамблдор. «А еще сам пытается вернуться, оседлав какого-нибудь недоумка. Думаю, он в ярости от того, что никто из его шавок не пытается возродить господина. Малфой, Нотт, Паркинсон, остальные чистокровные ублюдки, которые сумели избежать Азкабана, все они делают вид, будто метки давно исчезли. Тролль, тебя полюби, так возроди его сам и упокой окончательно». Аберфорд решительно нахмурил кустистые брови. «А то дождешься, что Волдеморт добудет себе тело и снова начнет войну. Сложно это», — тяжело вздохнул Дамблдор. «Пока у него есть хоть один якорь, Редбл сможет вернуться еще раз. Ладно, ты у нас голова умная, вот и придумай что-нибудь убойное». Аберфорд насмешливо пододвинул Дамблдору запотевший бокал с пивом. «На, братец, освежи мозги». Палпатин сидел в офисе и обсуждал с Андромедой Тонкс стратегию развития фонда. За прошедшее время организация разрослась, и теперь только в офисе трудилось 12 человек, в основном выпускники Пуффендуя. Теодор Тонкс тоже взял себе десяток помощников, они все занимались доставкой гуманитарной помощи ветеранам. О фонде сложилось хорошее мнение в обществе. Более того, в банковские хранилища потекли галлеоны. Гоблин, который заведовал делами организации в Гринготтсе, никак не мог понять, почему фонд ничего не производит, а сейфы становятся все полнее. Просто каждый действующий сотрудник силовых структур переводил небольшую часть зарплаты в хранилище фонда. К тому же те силовики, кто после отставки занялись бизнесом, нашли в лице Лонгботтома серьезный локомотив для решения особо деликатных вопросов с Министерством магии. И благодарность бизнеса стала еще одной золотой рыбкой в озере благосостояния фонда. «Я думаю, пора открывать наши представительства в каждом графстве», выслушав доклад Андромеды, подытожил Палпатин. «Отправляйтесь с Тедом в командировку по стране. В качестве охраны вам выделит сотрудник Аврората. Уверен, это будет ваша Нимфадора», усмехнулся Палпатин. «Я попрошу знакомых посодействовать. Пускай девочка поездит с семьей, а то мне говорили, что Грюм ее совсем загонял». «Мы этим займемся», серьезно кивнула Андромеда. За время работы она привыкла, что Фрэнк Лонгботтом будто предугадывает развитие событий и никогда не ошибается в решениях. Поэтому она уже мысленно стала набрасывать план предстоящего вояжа. Было волнительно, что путешествовать по стране они будут всей семьей, и за такой приятный подарок бывшая Блэк была искренне благодарна Палпатину. За прошедшие годы женщина ни разу не пожалела, что ушла работать в фонд. Здесь было гораздо интереснее, по сравнению с Мунго. К тому же зарплата исполнительного директора фонда была выше, чем у начальника департамента в Министерстве магии. Андромеду Тонкс беспокоило только одно – судьба ее кузена Сириуса. В глубине души она не верила, что тот предал своих друзей и служил Волдеморту. В те времена, когда ее выжгли из рода, Сириус оставался единственным Блэком, кто демонстративно продолжал поддерживать с ней отношения и помогать. «Сэр», — заглянул в дверь секретарь, — «там на ресепшене человек ждет». Назвался Римусом Люпином и сказал, что к вам на прием. «Хорошо, я скоро спущусь», — Палпатин взмахом руки отправил секретаря назад. «Римус Люпин, это же друг Сириуса Блэка». Неожиданно вырвалось у Андромеды, и женщина тут же мысленно себя отругала. «Возможно, своей фразой она сейчас испортила хорошему человеку возможность устроиться на работу. Ведь услышав ее слова, Лонгботтом, несомненно, откажет Люпину. Начальник был известен своей щепетильностью и уважением к закону. Он не станет связываться с вероятным пособником Блэка. «Я знаю, что этот человек дружил с вашим кузеном», — с улыбкой сказал Палпатин и проницательно посмотрел на Андромеду, заставив женщину покраснеть. Она ни разу не ощущала, что Лонгботтом читает ее мысли, но знала точно, шеф был крайне проницательным человеком. Вот и сейчас он, вероятно, без труда разобрался в ее чувствах. Об этом говорила его снисходительная улыбка. «Дорогая миссис Тонкс», Палпатин немного наклонился вперед и доброжелательно посмотрел на женщину. «Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что ваш беглый кузен прям уж такой закоренелый преступник. К тому же, как я знаю, он крестный по магии Гарри Поттеру. Непонятно, почему такая простая мысль до сих пор не пришла в голову властям, ведь Блэк не способен причинить мальчику вреда». Андромеда нерешительно улыбнулась и благодарно кивнула. «А сейчас я схожу узнаю, что такое хочет сказать этот люпин». Палпатин поднялся из-за стола и произнес командным голосом. «Составляйте план, Андромеда. Счета фонда будут в вашем распоряжении. Мне нужно, чтобы к йольским праздникам в каждом графстве был куплен офис и запущена работа представительства фонда. Ориентируйтесь на отставных сотрудников Аврората и ДМП. Наверняка кто-то пока не нашел себе работу по душе и ищет, где бы применить свои способности». Еще через минуту Шиф встретился с Римусом внизу, и они немного прогулялись по косой аллее. Палпатин незаметно наложил на них противоподслушивающие заклинания и вопросительно посмотрел на оборотня. «Все, как вы говорили, сэр», — тут же отчитался Люпин. «Вначале директор зажал оплату, но стоило немного надавить, как вы советовали, и он сразу предложил отличные условия. В Визингомате летом поднималась эта проблема», — с усмешкой объяснил Палпатин неожиданную щедрость Дамблдора. «Министр Фадж предложил найти специалистов по темной магии и проклятиям в Германии или США. Однако директор категорически не желал, чтобы в школе появлялись малефики и чернокнижники. Из-за этого ему поставили условие: если ты не найдешь учителя до 1 сентября, будешь сам преподавать защиту от темных искусств. Уж к великому светлому волшебнику никакое проклятие не прицепится», — сказал в тот раз наш министр, не подумав. «Знаешь, если бы взглядом можно было сжигать, в министерстве до сих пор воняло бы останками Фаджа. Даже в тот раз, когда я назвал старика мужеложцем, его возмущение было поменьше.